Кош-синдикат. Двери сейфа были выжжены газовой горелкой. Тыльнер внимательно рассматривал зазубренные края. — Товарищ инспектор, управляющего привезли и главбуха, — доложил Оловянников. В комнату вошли двое. Один в кожаном пальто, хромовых сапогах, из-под пальто виднелся защитный китель. Второй — в богатом пальто с шалевым воротником, белом шарфе, в туфлях с галошами. — Как же так? — крикнул человек в коже. — Там же народные ценности были! — Я инспектор уголовного розыска Тыльнер. Прошу представиться. — Я управляющий Кош-синдиката Шапкин, а это мой главбух, товарищ Миллер. — Я не должен объяснять, что случилось? — спросил Тыльнер. — Да уж куда яснее! — управляющий опустился на стул, достал пачку папирос, закурил. — Товарищ Миллер, что находилось в сейфе? — Минутку. Главбух подошел к своему столу, вынул тетрадку. А в сейфе лежали червонцы, облигации хлебного и золотого займа, сертификаты НКПС, всего на 439 842 рубля золотом. — Приметно, — присвистнул Оловянников. — Такие ценности надо охранять. — Как еще охранять, дорогой товарищ? — возмутился управляющий. — Сторож, два охранника, железная дверь в бухгалтерии, сейф отгорожен решеткой, как еще? — Да, серьезно. — И люди работали серьезные, — ответил Тыльнер. — Два охранника и сторож в больнице. Я попрошу, товарищ Миллер, предоставить нам номера дензнаков, облигаций и сертификатов.